Глава 22. Александр. «Девчонка в себя пришла!» — выпалил Слива, ввалившись с утра под навес, под которым мы спали. Я, как ужаленный, подскочил со своего места и схватил стоявшую рядом пластиковую бутылку с водой. Больно интересно мне было на нее посмотреть. «Надеюсь, она разговаривает?» «Как-то вчера мы не обсуждали эту тему». Быстро умылся и направился к палатке Дока. Оказывается, не я один такой любознательный. Вон, Док уже стоит в обороне около входа и никого внутрь не пускает. «Я вам сказал, нельзя к ней!» — оборонялся он от пацанов. «Она еще слишком слаба. Лучше сварите ей бульончика. Ей надо восстанавливаться». «Слива, какого хрена всем растрепал, что она очнулась?» «Да я это, Док, растерялся Слива». «Мы бы все равно узнали», — поддержал его грач. «Бульон сейчас будет», — он кивнул головой в сторону, и мы увидели, как рыжие леши уже вешают над костром небольшой котелок. «Как она?» «Нормально все», — буркнул Док. «Организм сильный». «Эй, вы!» — внезапно услышали мы сдавленный женский возглас из палатки. Док тут же, откинув полу, нырнул назад в палатку. Перед этим он показал нам всем кулак, типа даже «не суйте свои рожи внутрь». «Говорящая зеленая девка!» — выпалил паштет. «Гера», — обратился я к ученому, — «наши когда ворота открыть должны?» «Завтра, край послезавтра. Приборов нет, все уничтожено или были во втором прицепе, который у нас сперли. Но мы еще в институте подсчитывали, что необходимая энергия тут скопится через 3 дня. Завтра как раз 3-й. Край послезавтра наши точно ворота откроют». «Да, подкрепление нам не помешает», — вздохнул Корж. «И люди, и машины». «Монстр нам тут нужен», — сказал я. «И пару пушек тоже не помешает. Думаю, что нам надо дождаться открытия ворот и вытащить все это сюда». «Опять 3 дня ждать надо будет», — сказал Гера. «Ну, чтобы энергия скопилась. Пацанов надо ехать искать». «До второго пришествия тут сидеть будем», — зло сказал грач. «Может, поедем на них?» — кивнул он на трактор и грузовик. «Макар сказал, что состояние у них нормальное, ехать могут. Дырявые только». «Да», — подтвердил кивком головы Макар. «Движки, конечно, сопливятся у обоих. Там сям громыхает или скрипит». Он покрутил рукой перед собой. «Но в целом ехать можно». «Думаю, тут надо кого-то оставить», — произнес Туман. «Ворота откроют, пусть уходит наш мир. Через 3 дня они тут на монстре, еще с плащами, с пушками и пацанами нас найдут по рациям». «Опять же, засекут эти угонщики», — обалдело произнес Адуван. «Пусть эти угонщики нас засекают и пусть приезжают», — зло произнес Туман. «В этот раз нам уже будет их чем встретить». «Да этот БелАЗ весит до хрена!» «Заминируем дорогу, подорвем его. Колесо по любасу ему взрывом повредим и из засады расстреляем из пушек. Думаю, там не танковая броня, а просто листы железа. 88 миллиметров прошьет этот БелАЗ на вылет. Ну, если не на вылет, то внутри точно рванет. Пленных возьмем, спросим у них, куда они наши тачки дели». Тут из палатки неожиданно вышел хмурый Док. «Туман, Грач и ты», — кивнул он мне. «Идите к ней, она старших зовет». Я прям удивился, но мы тут же втроем зашли в палатку. Тут же увидели лежащую на сделанной специально для нее лежанке, эту девушку. Она была накрыта тонким и теплым покрывалом. Цвет ее кожи поменялся на бледно-зеленый, но глаза открыты, и она внимательно и немного с испугом за нами наблюдает. В палатке чувствуется запах лекарств, и вон сбоку на небольшом стульчике лежат бинты, шприцы и какие-то лекарства. «Вы кто?» — потихоньку спросила она. По ней было видно, что она очень слаба, вон как губами еле шевелит. «Мы не причиним тебе вреда», — тут же попытался я ее успокоить. «Ты со своими друзьями попала в засаду. Мы подбежали в тот момент, когда эти здоровые уроды пытались вскрыть вашу машину. «Что с моим экипажем?» — глядя прямо мне в глаза, спросила она. «Ты одна выжила», — не став юлить, сказал я ей прямо. «Твоих друзей мы похоронили тут, неподалеку». «Ох ты ж!» — она закрыла глаза, даже сжала их. Тут же из них потекли слезы, но она быстро взяла себя в руки и свободной рукой их вытерла. «Рейдеры!» — негромко произнесла она. «Что?» «Этих уродов, как ты выразился, называют рейдеры. Откуда вы, если не знаете, кто это такие?» «Мы издалека, очень издалека». Девушка еще раз очень внимательно на нас посмотрела, словно думая, доверять нам или нет, общаться дальше или нет. Так она молчала с минуту. Мы понимали, что ей нужно время подумать. Наконец, через некоторое время она решилась и заговорила с нами. «Где мы сейчас находимся?» «В какой-то роще, окруженной со всех сторон скалами». «Тут еще рации плохо работают», — добавил грач. «В 15 километрах отсюда это заправка, на которую вы заезжали заправляться перед нападением», — сказал Туман. «Плохо». — неожиданно произнесла она и облизала пересохшие губы. К ней тут же подскочил наш док с кружкой воды, аккуратно приподнял ее голову и дал ей немного напиться. — Спасибо, — поблагодарила она его. — У вас 3 минуты, — коротко сказал нам док и стал готовить шприц. Вон он достал его из чемоданчика и какой-то пузырек приготовил с жидкостью. «Погодите, док», — попросила его девушка, — «это очень важно». Док нехотя кивнул и, наполнив шприц жидкостью из пузырька, отошел в сторону. «Отсюда надо уходить», — вновь обратилась она к нам. «Я не знаю, кто вы и откуда, но скажу вам следующее. Завтра начинается сезон тумана и дождей. Все это место накроют туманом, и тут будут бегать большие звери, которые готовы сожрать все, что им попадется». На нас как уж от холодной воды вылили. На меня так точно. «Насколько большие?» — тут же спросил туман. «Большие», — она едва улыбнулась кончиками губ. «Вы же видели машину, в которой я ехала?» «Да, она тут стоит», — ответил я. «И машина этих рейдеров тоже, трофей». «Вы их всех убили?» — испуганно спросила она. «Да, и тех здоровых, которые выскочили из фургона, тоже», — кивнул я. Тут же стало видно, как она выдохнула, потом вздохнула и продолжила. «Звери больше нашей машины в 2-3 раза». «Пипец!» — разом сказали мы, а док аж побледнел. «Отсюда надо уходить», — повторила девушка. «В 170 километрах отсюда есть город, Севох. Нам надо туда. Там мы будем в безопасности». Тут она пару раз кашлянула, ее лоб тут же покрылся испариной, и она закрыла глаза. «Так, валите все отсюда!» — тут же подскочил к нам док. «Подождите, док!» — не открывая глаз, прошептала она. «Они не знают, куда ехать. Двигайтесь на северо-запад по дороге. Как приедете в город, найдете человека по имени Кет в баре «Крестьянин». Расскажете ему все, он поможет и все сделает». «Тебя как зовут-то?» — перебил ее туман. «Дус», — ответила зеленая. «Александр Туман Грач», — быстро представился я и представил ребят. «Дока ты уже знаешь». Дус едва заметно кивнула и продолжила. «Если вам по пути встретятся такие же рейдеры или существа с белой кожей, стреляйте первыми. Они также передвигаются на машинах. Обычные люди и такие, как я, не опасны. По ним стрелять не надо». Она снова закашлялась. «Но отсюда надо уезжать. Против больших зверей на открытом пространстве вы не выстоите, какая бы подготовка у вас ни была». Снова кашель. «Все, валите отсюда», — не выдержал док. «Последний вопрос», — сказал я, вспомнив кое-что. Она открыла глаза и посмотрела на меня. «На нас тут напали какие-то...» Я замешкался, подбирая слово. «Какие-то люди в балахонах на огромной машине угнали наши тачки. У нас есть подозрение, что нас засекли по рациям. На доме заправщика мы видели пеленгаторы. Это он нас сдал? Мы хотели к нему заехать в гости». «Нет», — она снова едва заметно улыбнулась. «На заправке живет отшельник. Он нейтрал, не трогайте его. Напали на вас хватальщики, у них как раз белая кожа. Судя по твоим словам, они угнали машины и оставили вас с носом». «Ну да», — нехотя признался я. «Тут какое-то землетрясение было, мы сами еле ноги унесли. А потом эти появились». «Езжайте в Севах», — снова повторила она и закашлялась. «Все, хватит», — уже практически закричал док и вытолкнул нас из палатки. «Ее в грузовик», — сказал он нам на улице. «Скажите пацанам, пусть там хорошее место приготовят. Желательно помягче, чтобы ее не растрясло. И валим отсюда. Я не хочу с ней на руках биться с очередными динозаврами». И он, развернувшись, снова нырнул в палатку. «Вот дела, млядь», — почесал щеку туман. «Надо валить отсюда», — негромко сказал грач. «Думаю, девчонка не шутит». «Дус», — добавил я. «Ага, дус. 170 километров проедем за несколько часов. Даже с учетом того, что эти трактора едут не более 40 километров в час, это нам езды 4-4,5 часа. Пусть дорога и не прямая, как шоссе, но в любом случае до вечера должны добраться. Не хотелось бы мне в этом мире передвигаться ночью». Быстро собрали всех пацанов и рассказали им все слово в слово, что услышали от этой дус. «Опять динозавры, млядь», — выругался Слива. «Плюс какие-то рейдеры и белокожие», — добавил Кирпич. «Зато можно пленных не брать», — радостно произнес Паштет. «Жалко, заправку взорвать нельзя», — как-то разочарованно сказал Котлета. Через час мы уже выезжали с нашей временной стоянки. Подумав, решили, что как только пройдет этот туман или дожди, вернемся сюда. За институт я тоже не волновался. Я хорошо помню момент, когда мы обсуждали с нашими там вариант того, что они открывают ворота, а нас тут нет, или тут какие-нибудь звери. В общем, они откроют ворота, высунут руку. Если нас нет, ворота тут же закрываются. Откроют снова через 3 дня, ну или когда там энергия накопится. Так что нашим в Таосе в институте точно ничего не угрожает. Находясь в первом ехавшем плаще с магой за рулем, я периодически поглядывал на компас. Конечно, мы старались держать северо-западное направление, как нам и указала дус. Но дороги вели немного в сторону. Плащ шел первый, и мага выдерживал скорость следующих позади тракторов. Наверху в турели за кордом находился Няма. Я периодически слышал, как турель поворачивается в разные стороны. Нас 26 человек, и мы, в принципе, достаточно комфортно разместились в этих 3 единицах техники. Трактора вычистили и даже немного помыли изнутри, так что крови, разбросанных вещей и гильз там нет. Пацаны с огромным интересом осматривали машины. Но когда мы тронулись, через небольшое время я то и дело слышал в рации их разочарованные голоса на предмет скорости. Дус сделали хорошую лежанку внутри плаща. Вон она лежит на полу. И рядом с ней док пытается примастырить куда-нибудь капельницу. Леша ему помогает. «Мы так до вечера будем ехать», — пробурчал мага, сворачивая на какую-то уводящую вправо дорогу. Я тут же посмотрел на компас и увидел, как наше северо-западное направление остается где-то в сторонке. Стрелка компаса перемещается левее. «Надо доехать», — сквозь зубы произнес грач. «Завтра туман, дожди и какие-то чудища». «Доедем», — вздохнул мага. «Обязательно доедем. Главное, мой грузовик с нами». И он любовно погладил по панели приборов. «Туман, прием!» — услышал я в наушнике голос Рыжего на общей волне. Он вел трактор-фургон. «На связи!» «У нас тут с мотором проблемы. Трактор этот ехать не хочет». «Блядь!» — выругались мы хором. «Мага! Сворачивай с дороги куда-нибудь в лес!» — тут же скомандовал Туман. Небольшая просека попалась практически сразу, и мага, недолго думая, свернул на нее, попутно ломая отвалом небольшие кустики и деревья. Следом свернули и оба трактора. Остановившись, мы тут же выскочили из плаща. Я увидел, как трактор-фургон отстал от нас метров на 100. Вон он едет сюда, дергаясь, как эпилептик, коптя небо выхлопом. «Да что, блядь, за помойка!» — в сердцах выругался Рыжий в рацию. «Да вас бы дотянуть!» «Сейчас посмотрим, что там с ним», — ответил ему Макар. Наконец трактор-фургон заехал на полянку и, чихнув, заглох. Несколько из наших ребят тут же двойками разбежались в разные стороны. «Правильно, проверить, что вокруг, точно не помешает». Рыжий, Макар и еще несколько ребят, достав ключи, шустренько открутили железные листы. И вон уже полезли в движок. «Ну что тут у вас?» — спросил я у них через 5 минут. «Пытаемся разобраться», — ответил, забравшись в моторный отсек Макар. «Ехали, ехали, а тут раз и вся мощность пропала». «Час вам на ремонт», — сказал Туман. «Если не почините, бросаем его тут и едем дальше на плаще и тракторе людей. Топливо только слейте и барахло из него, какое нам нужно, заберите». Вот тут да. Чего-чего, а барахла у этих рейдеров внутри их трактора тоже хватало. Были там и различные инструменты, и пару больших кусков брезента, и большие котелки, запас еды и питья. В общем, практически все то же самое, что и у нас, и во втором тракторе. Все то, что может пригодиться в дальней поездке. Разве только оружие другое. Хотя пару печенегов и помпу, сильно похожую на американский дробовик АА-12, мы также там нашли. Также там были цепи и наручники. Видать, эти рейдеры не брезгуют и пленными. Минут через 20 к нам, немного запыхавшийся, подбежал Митяй. «Мы там трактор нашли брошенный», — выпалил он сходу. «Пошли, покажешь», — сказал Туман. Свистнув несколько пацанов, мы углубились в лес. Метров через 500 Митяй вывел нас на небольшую полянку, на которой стоял практически такой же трактор, как и у погибшего экипажа, на котором мы сейчас передвигались. Соблюдая все меры предосторожности и рассыпавшись цепью, мы потихоньку к нему приблизились. Невооруженным взглядом было видно, что этот бронированный монстр, прежде чем оказаться здесь, побывал в крупной переделке. Да и ломился он сюда через чащу леса, ломая все на своем пути. Вон и просека видна, и следы от его больших колес. Только вот последнее дерево он сломать не смог. Врезался в него и надломил, больно крупное. Либо мотор заглох, и он уже по инерции в него врезался. Плюс там были достаточно плотные и крупные кусты. «Эк, его расстреляли-то», — негромко произнес Грач, рассматривая борт трактора. «Только те, кто в нем был, стреляли прямо сквозь борта», — произнес Клёпа, когда мы подошли к нему поближе. «Изнутри». «Твою мать! Точно! Вон где люки, бойницы, много пулевых отверстий, и по ним видно, что стреляли не по трактору, а из трактора, и на его бортах много какой-то засохшей слизи». «Мы его еще по кругу обошли. Везде, везде из него стреляли изнутри». «Конечно, были отверстия и снаружи, но изнутри было больше. Видимо, экипаж палил во все стороны, прямо сквозь борта, спасая свои жизни». «Что же их так напугало-то?» — испуганно спросил Колючий. «У меня, честно говоря, от его вида мурашки по спине побежали. Весь такой закопченный, дырявый. Но больше пугают эти дырки от выстрелов изнутри». «Что? Что, блядь, могло так напугать тех, кто был внутри, что они стреляли изнутри, не жалея свою машину? Что это, блядь, такое напало на трактор? Вот это их, походу, напугало, — крикнул из кустов Митяй, шебуршась там. Подойдя к морде трактора, мы увидели, как Митяй своим мачете рубит кусты. И вскоре мы увидели в передней части трактора вырванный с корнем люк, на котором остались куски одежды и много засохшей крови. «Кто-то выломал люк и проник внутрь», — предположил я. «Либо вырвал оттуда человека». «Прикиньте, какое там месиво», — хмыкнул Слива. «Ломайте люк», — произнес Туман. «Надо внутрь заглянуть. Через этот неудобно залезать». «Да? А если заминировано?» — хитро спросил грач. «Блядь, точно. Тогда взрывайте боковой. Слева есть большой». «Пацаны, тут тело!» — крикнул сбоку из кустов Клёпа. «Вернее, скелет. Человек мертвый давно лежит. Пару месяцев точно». И тут же мы увидели, как из кустов вышел Клёпа. «Мужик, походу, там», — ткнул он пальцем себе за спину. «Одни кости остались, и у него левой ноги нет». «На кого же вы нарвались, ребятки?» — задумчиво произнес грач, рассматривая трактор. Быстренько прицепили лимонку к люку, спрятались за деревья и рванули за шнур, который привязали к кольцу гранаты. «Взрыв! Люк вырвало с корнем». Подождав несколько минут, когда рассеется дым и копоть, и полезли внутрь. «Пипец!» — выдал Слива, когда мы очутились внутри трактора. Весь пол у него был усыпан стрелянными гильзами. Пол, стены и частично потолок забрызганы кровью, и тут и там видны куски рваной и окровавленной одежды. А уж вонь какая была, и мухи! Много мух! Частично они, конечно, вылетели или сдохли от взрыва, но все равно их было достаточно много. Все внутри трактора вверх дном. Большинство полок, ящиков, пару кроватей. Все это снесено, вырвано из своих креплений. Тут реально шла рукопашка в этом небольшом пространстве. Что-то билось с экипажем. Или кто тут ехал. Вон, железный шкаф, который был приварен к стенке, вырван с корнем. И из него все содержимое вывалилось на пол, по которому потоптались, покатались, а потом еще все это обильно полили кровью и слизью. Что-то проникло сюда через передний люк, освещая себя фонариком кровавый и засохший след, тянущийся как раз к переднему люку, начал говорить колючий. Сначала выдернуло водилу, он посветил на водительское место, где вообще все в крови было. Потом ворвалась сюда. Он осветил фонарем внутри. Тут было трое или четверо. Одного порвали вот тут. Клёпа посветил фонарем как раз туда, где стоял Слива, и тот испуганно отпрыгнул в сторону. Второго тут. Третьего, кажись, в конце. Вон правый ботинок его лежит с ногой. Четвертого Клёпа в лесу нашел. Видать, то, что сюда проникло, насытилось и убралось. Что? «Что, млядь, могло этим насытиться?» — взорвался Леший. «Тут как стадо слонов прошло, и бочку с кровью еще какими-то соплями разлили». Честно говоря, мне стало немного не по себе. Я даже в своей фантазии не мог нарисовать это нечто, которое вот так вырвало железный люк и порвало тут всех людей. «Тут люди ехали, в этом мы тоже убедились. Вещей тут полно, оружия есть много». Но все это пожевано, растоптано, залито кровью и какой-то засохшей слизью. «У меня такое ощущение, сидя на курточках и освещая перед собой фонариком, — сказал грач, — что этих проникших сюда штук было две или три. Вот смотрите!» — он посветил фонарем на стенку на уровне колен. «Там мы все увидели множество пулевых отметин в одном месте». И точно такую же засохшую слизь или клей какой-то, или еще хрень какая-то. Такое ощущение, что сюда лупили из двух стволов и хорошо ранили этого гада, — продолжил грач. Вон, смотрите, этот полупрозрачный след тянется к люку. Видать, уполз гад. А вот другой же порвал стрелка или стрелков и потом вытащил их наружу. «Пошли отсюда, пацаны!» — законючил Слива. «Документы или фотографии есть какие?» — спросил я, вставая в полный рост. Салон у этого трактора был меньше, чем тот, которым мы нашли ДУС. А вот высота тоже под 2 метра. И еще у него был в турели свернут пулемет. Что-то крупное ударило изнутри. Вон как рукоятку и короб мяло. Твою же мать! Что это такое тут было? Преодолев брезгливость, покопались в вещах. Слива и Леша, увидав это, тут же вывалились наружу и стали сбоку от трактора блевать. Честно говоря, я сам еле сдерживался. Но надо что-то найти. Наверняка этот экипаж считается пропавшим без вести. «Нашел!» — сдавленно сказал сбоку грач. Направив на него фонари, мы увидели, как он ножом подцепил карточку с фотографией. Частично она была залита кровью. «Имя Тон, кажется», — прочитал грач. «Город Лос». «А мы едем в Савох», — тут же сказал я. «Значит, тут еще город есть». «Ага», — кивнул грач, пытаясь рассмотреть карточку внимательней. «Нет, залито кровью все. Фотография только частично видна». «Да тут, скорее всего, несколько городов». «Дус себя придет, спросим у нее», — сказал Туман, также ковыряясь в валяющихся вещах своим ножом. «Все, блядь, я больше не могу», — сдался я и вывалился наружу. Ох, как же хорошо. Я прям глаза закрыл и несколько раз выдохнул, и выдохнул полной грудью. Рядом стояли и точно так же пытались продышаться пацаны. Отдышавшись, увидел, как грач достал носовой платок, аккуратно завернул в него карточку и убрал в карман разгрузки. «Пошли назад», — буркнул Туман. «Тут ловить нечего». «Кто хочет что-то взять оттуда?» — он кивнул на трактор. «Ради бога!» Но желающих на трофеи не нашлось. Может быть, другой ситуации, когда вопрос стоял о выживании, я бы и взял оттуда пару вещей. Наверняка там пару рабочих стволов можно найти и боеприпасы. Но сейчас у нас все было. Митяй напоследок срубил несколько некрупных деревьев и с помощью Лешего и Собровцев завалил трактор. «Зачем?» Да хрен его знает, я не стал спрашивать, зачем. То тело, которое нашел Клёпа, мы тоже трогать не стали. Так всех хоронить никакого времени не хватит. Лежит себе мертвый чувак и лежит.